Глава 12. Через час после восхода солнца Спартак бежал вверх по тропе, ведущей к кратеру. На равнине не видно было ни следа римлян, и он со спокойной душой оставил гладиаторов собирать оружие и снаряжение и грузить все на мулов. Они могут последовать за ним позднее. Крикс предложил было занять римский лагерь, но Спартак воспротивился. «Нас слишком мало, чтобы оборонять его. Лучше останемся на вершине. Ее легче удерживать, и оттуда за много миль видно, кто идет». Сонный, пошатывающийся Крикс заворчал, но спорить не стал. Каста с Ганником этот вариант, похоже, вполне устраивал, так что Спартак решил не задерживаться. Сейчас самым важным для него было принести новости Ариадне. Он нашел девушку, спящей у их костра. Увидев брошенные кости, Спартак сдержал рвущиеся с губ приветствия. Она, наверное, полночи не спала, молилась. Тихонько подойдя к ней, он присел на корточки. На щеке Ариадны лежали пряди темных волос. Она выглядела такой умиротворенной и красивой. Спартак ощутил гордость, что она его жена. Ариадна была сильной и яростной, и храброй. Она не спала с ним, но Спартак вполне способен был какое-то время обходиться без сексуальной разрядки ради такой жены. Он чуть подвинулся, и камешки под его ногой зашуршали. Ресницы Ариадны дрогнули, и она открыла глаза. На миг на лице ее отразилось непонимание. А потом девушка вскочила и бросилась ему на шею. «Ты жив! Хвала богам!» «Да, я здесь!» Спартак неуклюже прижал девушку к себе. Они никогда еще не были настолько близки. «Я весь в крови! Мне все равно!» Она уткнулась лицом ему в шею. «Ты здесь! Ты жив!» Теперь Спартак был вдвойне рад тому, что Гетас спас ему жизнь. Они простояли так довольно долго, прежде чем Ариадна отстранилась. «Расскажи мне обо всем», — велела она. Спартак вдохнул поглубже и принялся рассказывать. Пока он говорил, Ариадна не сводила с него глаз. «Гетас умер, чтобы я жил», — закончил он. «Это был великий дар. Я должен почтить его за это». «Он был хорошим воином», — печально произнесла Ариадна. Но в глубине души она ликовала. «Спасибо тебе, Дионис, что вместо него ты забрал Гетаса». «Энамай тоже погиб». Ариадна прижала ладонь к губам. «Нет». «Да, но смерть его оказалась не напрасна. Германцы выбрали меня своим вождем». Он свирепо улыбнулся. «Теперь у меня больше людей, чем у любого из галлов. Мое положение укрепилось». Ариадну захлестнуло ликование. Детали ее видения обретали смысл. «Этой ночью Бог посетил меня», — сказала она. Спартак впился в нее взглядом. «И что же ты увидела?» «Тебя, стоящего на вершине горы, змею, обвившуюся вокруг твоей шеи. В правой руке ты держал сику». «Продолжай». «Я приму все, чтобы она не сказала, чтобы богини не спаслали мне». «Змея вздыбилась перед твоим лицом, но не укусила тебя», — с улыбкой поведала Ариадна. «Вместо этого она обвелась вокруг твоей левой руки. Ты повернулся к востоку и вскинул меч и закричал, словно бы чествуя кого-то, а потом исчез». «Что?» Ариадна коснулась пальцем его губ, призывая к молчанию. «Я не закончила. Когда я посмотрела на кратер, он был заполнен палатками». Она повела рукой. «Здесь были сотни людей, и все они следовали за тобой». «Что ты говоришь?» «Дионис благоволит тебе. Это его змея обвивала твою шею. Тебе сопутствует могучая и устрашающая сила, и люди увидят это. Они придут, чтобы поклясться тебе в верности». «Ты уверена?» — тихо спросил Спартак. «Да!» — резко прозвенел голос Ариадны. «Так же твердо, как в том, что я — жрица Диониса». «Это должно было случиться со мной во Фракии, если бы мне удалось свергнуть Котиса», — проговорил Спартак. «Но путь мой свернул в иную сторону. Вместо этого я очутился в Италии, в самом сердце владений нашего злейшего врага». «Значит, так тому и быть. Дионис желает, чтобы я повел людей против римлян. Кто я такой, чтобы спорить с Богом?» «Я буду с тобою рядом». Спартак улыбнулся, и у Ариадны все внутри затрепетало. «Отлично. Именно на это я и надеюсь. Жена должна быть рядом с мужем». И Ариадна заставила себя шагнуть к Спартаку, чтобы не успеть передумать. А потом подалась ему навстречу и поцеловала в губы. Он ответил с неистовой страстью. Впервые в жизни Ариадна ощутила прилив плотского желания и не стала ему сопротивляться. Наконец Спартак отодвинулся. В душе Ариадны тут же вспыхнула паника. «Я ему не нравлюсь. Что случилось?» «Все замечательно. Я бы с удовольствием остался здесь, но слишком много дел». Он улыбнулся. «Мы можем потом продолжить с этого самого места». Успокоенная Ариадна еще раз робко поцеловала его. «Хорошо». У нее все внутри сжалось при мысли о том, чтобы возлечь с ним, но она отмахнулась от этого ощущения. «А что за дела?» «Поднять все снаряжение сюда, наверх, вооружить всех до единого. Потом я собираюсь объяснить вождям остальных групп, что наша ночная победа не повторится. Римляне ни за что не совершат этой ошибки снова. Если мы не хотим, чтобы следующее посланное против нас войско сокрушило нас, гладиаторам надо начинать тренироваться, как солдатам. Фракийцы сделают то, что я скажу, как и германцы. Но мне нужны и галлы». «Теперь они будут слушаться тебя». «Да уж. Пусть лучше слушаются. Это наша единственная надежда. Научиться сражаться, как дисциплинированная армия», — мрачно отозвался Спартак. «Не могла бы ты возглавить женщин? Неплохо бы сделать опись продовольствия и вина». «Да, конечно». «Спасибо тебе». И, несмотря на все беспокойство о будущем, Спартак удалился пружинистой походкой. «Боги!» — подумала Ариадна. «Теперь я не могу дождаться вечера». Уразумев, что большинство гладиаторов не желают делать ничего, кроме как пить римское вино, а его осталось еще в достатке, Спартак поставил Атея, Таксакиса и полдюжины фракийцев охранять амфоры. Подшучивая над бойцами на тему того, сколько же они выпили этой ночью, Спартак устроил настоящее представление, помогая погрузить на вереницу мулов тюки с оружием и подгоняя их всю дорогу до кратера. Потом вернулся и все повторил. Его тактика сработала. Люди хоть и ворчали, но приказы выполняли. Уже неплохо. Умеренное недовольство — это даже хорошо. Они избавляются от рабского мышления. Он решил отложить разговор о тренировках до завтрашнего дня. Эта тема могла вызвать куда больше споров, чем отказ выдать бойцам вино, и ее легче обсудить, когда все будут маяться похмельем. Чтобы перевести в лагерь все имущество и продовольствие, потребовался целый день. В промежутке между уходом одной колонны мулов и появлением следующей оставалось достаточно времени, чтобы пересчитать прибывший груз и распределить его по кучам. Вручив довольному Карбону перо и пергамент, Спартак распорядился вести записи. Штабеля копий, дротиков, гладиев и щитов вскоре стали выше человеческого роста и вдвое больше человеческого роста в длину и ширину. Теперь они могли бы вооружить не одну тысячу бойцов. Когда Спартак осознал это, у него снова испортилось настроение, ведь их по-прежнему меньше сотни. Впрочем, даже малым числом они добились столь многого. Спартак нарочно поднял амфоры наверх последними. Когда мулы с их драгоценным грузом показались на краю кратера, их встретили громкими хриплыми возгласами одобрения. Не дожидаясь, пока колонна дойдет до палаток, самые нетерпеливые из бойцов бросились вперед и сняли со спины мула один из больших глиняных сосудов. Все смотрели, как амфору вскрыли и водрузили на плечо одному из гладиаторов. Он держал сосуд, а его товарищи по очереди подставляли открытый рот под струю рубиновой жидкости. Промокшие в вине бойцы победно вскидывали руки. Вечерний воздух наполнился аплодисментами и смехом. «Вот, парни!» — крикнул Спартак. «Здесь больше вина, чем вы можете выпить!» «Хочешь поспорить?» — проревел широкогрудый гал. «Будь моя воля, тут к рассвету не осталось бы ни капли!» Его слова были встречены улюлюканьем и веселым смехом. Спартак улыбнулся. «Это все ваше! Вы это заслужили после прошлой-то ночи!» Гладиаторы взревели от восторга. Когда все уже слегка захмелели, Спартак подошел к Касту с Ганником. Двое вождей сидели у костра, на котором жарились ломти кабанятины. Крикса с его людьми было не видно. «Гляди-к, пришел на запах!» — поддел Спартака Ганик. «Да, этот запах и мертвого поднимет», — отозвался Спартак. «Ага. Мало на свете вещей более притягательных, чем аромат жарящейся свинины». Каст радушно показал на камень рядом с собой. «Присаживайся. Вина?» Спартак взял серебряную чашу и кивнул в знак благодарности. «Красивая вещь». «Со стола самого Глабра», — злорадно произнес Каст, поднимая свою чашу. «Он не станет возражать, если мы ими попользуемся». Спартак усмехнулся и поднял кубок повыше. «За отличную ночную работу! За Гетаса, Эномая и остальных погибших!» Двое галов отсалютовали в ответ и все выпили. Они немного обсудили разгром римского лагеря. Никто не упомянул о том, что Спартак принял главенство над германцами, хотя они уже должны были знать. Его это не удивило. Несомненно, их это раздосадовало. Спартак попытался прикинуть, когда лучше всего будет заговорить о тренировках. Нет, пока рано. Галы могут решить, что он лишь за этим к ним подошел. Нужно отложить этот разговор до тех пор, пока вино не затуманит им ум, но не настолько, чтобы они сделались агрессивными, либо же вообще не поняли бы его предложение. Тут в их разговор вторгся знакомый насмешливый голос. «Так-так, что тут у нас? Собрание вождей, на которое меня не пригласили?» «Ничего подобного», — Спартак заметил покрасневшее лицо Крикса. Гал должен был бы протрезветь хотя бы отчасти, пока карабкался в гору. Но что-то по нему незаметно. «Проклятие! Но почему ему непременно нужно было явиться сюда?» Спартак похлопал по земле рядом с собой. «Присоединяйся!» «И присоединюсь!» Ухмыльнувшись, Крикс хлопнулся на землю. «Чем-то вы тут заняты? Спорите, кто из вас выиграл ночную битву?» «Нет, мы оставили это тебе», — резко откликнулся Каст. Ганик расхохотался, и Крикс сердито сверкнул глазами. «Я смотрю, ты весельчак, да? Некоторые так считают». Слова Каста были уклончивы, но глаза его оставались холодными и бесстрастными, будто змеиные. «Всякий знает, когда ему не рады. Пойду выпью где-нибудь в другом месте», — огрызнулся Крикс и хотел уже было встать. «Подожди», — сказал Спартак. «Я с тем же успехом могу и сейчас попытаться убедить их. Может быть, их соперничество между собой не даст им объединиться против меня?» «Мне нужно кое-что вам сказать». «И почему это меня не удивляет?» — ехидно заметил Крикс. Лицо Каста тут же сделалось привычно подозрительным. «Ну так давай, выкладывай», — сказал Ганник. «По крайней мере, один из них настроен дружелюбно», — подумал Спартак. «То, что мы сделали прошлой ночью, просто поразительно». «Да, черт побери!» — воинственно воскликнул Крикс, как будто весь замысел принадлежал ему. Спартак рассказал, как Риадна истолковала его сон, и трое галов одобрительно взревели. «Но мы не можем просто полагаться на это предзнаменование. С Глабром нам повезло, но рассчитывать на такую удачу впредь не следует». Все трое уставились на него, словно парящие ястребы на мышь. «Почему это?» — негодующе спросил Каст. «Потому что много легионеров сбежало. Они расскажут о нашем внезапном нападении. Следующий начальник, с которым мы столкнемся, станет каждую ночь выставлять столько часовых, что они будут спотыкаться друг об друга». «И ты уверен, что Рим пошлет против нас еще один отряд?» Увидев скептические взгляды собеседников, Ганик вздохнул. «Ну, разумеется. Можешь не сомневаться», — отрезал Спартак. «И в нем будет куда больше 3000». «Вино какое-то кислое!» Со злостью бросил Каст и вылил содержимое своего кубка на землю. Потом он щедро плеснул себе из кувшина, снова попробовал и скривился. Спартак приподнял бровь. «Что, внезапно вкус испортился?» Каст ответил раздраженным ворчанием. Ганик подался вперед. «И что ты об этом думаешь?» «Если мы хотим выжить...» Спартак сделал паузу. то нужно научиться драться как римляне. Как дисциплинированная пехота. «А-а-а, старая песня!» — насмешливо бросил Крикс. «Ты хочешь, чтобы люди тренировались?» «Придурок, а самому непонятно?» Спартак заставил себя сохранять спокойствие. «Да, хочу. Каждый день, со щитом и мечом. До тех пор, пока они не смогут держать строй, как легионеры, и действовать по приказу, а не нестись вперед, будто безумцы. Как галы!» — хотелось добавить ему. Глаза Крикса сверкнули в свете костра. «Я прямо сейчас могу тебе сказать, что мои люди этого делать не будут». «Да и мои парни желанием не горят», — добавил Каст, явно огорченный тем, что приходится соглашаться с Криксом. «Ну, я не знаю», — протянул Ганик. «Ради всадника. Неужели вы не понимаете, что произойдет в противном случае? На открытой местности легионеры непобедимы. Без должного обучения нас раздавят, как жуков». Он свирепо посмотрел на каждого по очереди. «Ну и что? Нас все равно когда-нибудь уничтожат. Что бы мы ни делали», — буркнул Крикс. «А до тех пор мы с тем же успехом можем жить, как господа». «Кто сказал, что нас уничтожат?» — с вызовом бросил Спартак. «Мы намного мобильнее римлян. Устраивать засады и все время двигаться — вот что я имею в виду. Держаться в горах, когда это возможно. Если мы будем действовать таким образом, потребуется куда больше, чем обычная пехота, даже для того, чтобы просто найти нас». Его самого не радовала описанная картина, но их положение было гораздо лучше, чем совсем недавно. Спартак выжидающе посмотрел на галлов. Крик скривился. «Ты готов мне назло нос себе отрезать? Жаль, что я не сделал этого за тебя». «Каст!» Глаза Каста забегали, но он промолчал. Ганик кашлянул, потом сказал. «Я полагаю, ничего плохого в тренировках нет. Немного упорядоченности может помочь оторвать парней от безделья. Пускай поддерживают форму». «Хорошо». Приободрившись, Спартак снова повернулся к Касту. «Не слушай его, Каст», — посоветовал Крикс. «Этот урод просто хочет власти, разве ты не видишь?» «Дело не в этом», — огрызнулся Спартак. «Да ну!» — парировал Крикс. «Ты действительно хотел бы возглавить всех нас?» — спросил Каст. «Спартак!» Узнав голос Авентиана, фракиец повернул голову. «Что случилось?» «Тебе следует кое на что взглянуть», — Авентиан указал туда, где тропа выходила в кратер. Спартак встал. В свете заходящего солнца он увидел вступающих в кратер людей. Десятки других уже толпились у края лагеря. «Это еще кто такие?» «Рабы», — просто ответил Авентиан. «По большей части пастухи и земледельцы. Они услышали, что ты сделал с Глабром и его людьми, и пришли, чтобы присоединиться к тебе». «Что я сделал?» Спартака охватила гордость. «Сколько их?» «Часовые сбились со счета». «Отлично!» Спартак повернулся к галлам. «У нас теперь хватит провизии и оружия на целую армию. Эти люди нуждаются лишь в обучении, и его мы можем обеспечить, ведь так?» «Неплохая мысль», — заявил Ганик. Каст поколебался мгновение, потом кивнул. «Быть посему. Крикс, ты как, присоединишься к нам?» — дружелюбно поинтересовался Спартак. «Пожалуй, да», — проворчал тот. «Должен же кто-то заняться этими дурнями, или они пустятся на утек, едва завидев легионеров». «Уверен, ты отлично вколотишь в них все, что требуется», — Спартак улыбнулся впервые с начала разговора. «Прекрасно. Можно приступить прямо завтра. Однако сперва я проинструктирую гладиаторов». Теперь взгляды галлов сделались скорее вопросительными, чем бунтующими. Спартак мысленно поблагодарил великого всадника. «Я много лет прослужил у римлян, и потому хорошо себе представляю, как они обучают бойцов». Никто не возразил, и Спартак снова вознес безмолвную хвалу. По крайней мере, сейчас вожаки галлов готовы были следовать за ним. «Спасибо за вино!» Осушив чашу, он поставил ее на землю рядом с Кастом. «Увидимся утром». «Ты куда?» — возмутился Каст. «Этой ночью нужно пить». «Вам возможно. Пойду-ка я поговорю с новоприбывшими». А еще его ждала Ариадна. и, не обращая внимания на протесты, Спартак ушел. Он был рад, что никто из галов не последовал за ним, раз их больше интересует пьянка, чем необходимость произвести первое хорошее впечатление на беглых рабов, им же хуже. Четверо часовых, увидев Спартака, вздохнули с облегчением. Они пытались не давать рабам растекаться по лагерю, но задача эта оказалась невыполнима. «Это было все равно, что запрудить реку», — подумал Спартак, глядя на толпу скверно одетых нервничающих людей. «По самым грубым прикидкам, уже пришло не меньше сотни, а в кратер с каждой секундой поднимались все новые и новые беглецы. Время от времени среди них попадались и женщины». «Добро пожаловать!» — крикнул Спартак на латыни. И тут же внимание новоприбывших сосредоточилось на нем. «Ты кто?» Вопрос этот задал дюжий мужчина со следами заживших ожогов на руках. «Кузнец. Именно тот, кто нам нужен». «Спартак!» «Ты Спартак?» — на лице здоровяка отразилось недоверие. «Да, это я!» «Но...» «Что?» «Я думал...» «Что во мне 7 футов роста, и я плююсь огнем, так что ли?» Раздался взрыв смеха, и кузнец покраснел. Подойдя поближе, Спартак впился в него взглядом. «Я Спартак Фракиец. Тот самый, что был гладиатором в Лудусе в Капуе. Прошлой ночью я повел 80 человек на лагерь, где спало больше 3000 легионеров. Мы убили сотни этих сукиных детей, а остальные разбежались вопя и призывая мамочку. Если ты думаешь, что я лгу, давай сразимся, в рукопашную или с оружием. На твой выбор!» Кузнец посмотрел Спартаку в глаза и увидел там свою смерть. Его недоверие растаяло, как утренний туман. «Я не хотел тебя обидеть». «Ты не обидел?» — дружелюбно отозвался Спартак. «Зачем ты здесь?» «Я пришел, чтобы присоединиться к тебе, если ты меня возьмешь», — быстро добавил незнакомец. «Ты кузнец?» «Да, с самой юности». «Ты хочешь сражаться с римлянами? Убивать их?» «Да». «А вы?» — спросил Спартак у остальных. «Вы за этим пришли? Чтобы стать бойцами?» Ему ответил дружный рев, эхом отразившийся от стен кратера. Спартак подождал, пока рев стих. «Хорошо! Я накормлю вас и дам палатки для сна. Вооружу и обучу. И поведу против римлян!» Он извлек сику из ножен и вскинул ее в воздух. «Этого вы хотите?» «Да!» — взревели беглые. Спартак улыбнулся. Предсказание Ариадны сбывалось. Из маленького желудя может вырасти могучий дуб. Это было лишь начало. Ариадна весь день старалась чем-то себя занять, но ничего не могла поделать с мечущимися мыслями. И, считая мешки с зерном, куски сушеной свинины, емкости с солью и специями и другие продукты, думала лишь об одном — о поцелуе, который она разделила со Спартаком. И о том, что неизбежно произойдет ночью, когда они улягутся в постель. Мысли об этом наполняли ее предвкушением и ужасом. «Я все еще могу отказаться». Но эту мысль Ариадна тут же отмела. Она не для того прошла весь этот путь вместе со Спартаком, помогая ему и принимая чувства к нему, чтобы отступить в последний момент. В глубине души Ариадна осознавала, что если она не возляжет со Спартаком в ближайшее время, то не возляжет уже ни с кем и никогда. Во всяком случае, добровольно. Ариадна приняла решение, но все еще продолжала нервничать, и это ее раздражало. Сама того не желая, она перенесла часть этого раздражения на Хлорис и других женщин, излишне резко рявкая на них, когда они сбивались со счета или недостаточно быстро переходили к следующему делу. Они и так относились к ней опасливо, ведь она была жрицей Диониса, и потому вместо того, чтобы огрызнуться, начинали суетиться, отводя глаза и совершая новые ошибки. Осознав, что обижает их, Ариадна постаралась говорить мягче и хвалить их. Женщины повеселели, и работа пошла живее. К тому времени, когда солнце коснулось края кратера, они пересмотрели всю провизию и все подробно записали. «Я смотрю, ты занята». Внезапно раздавшийся голос Спартака заставил Ариадну вздрогнуть. Она повернулась, осознав вдруг, что на платье проступили пятна пота, а волосы растрепались. Мы за весь день ни разу не присели. Как и я. Впрочем, это не мешало мне думать о тебе. Ариадна покраснела. Я тоже думала о тебе. Спартак указал куда-то себе за спину. Сотни рабов идут сюда, желая присоединиться к нам. Как в моем видении. Довольно взглянув на нее, Спартак кивнул. Хвала Дионису. Это прекрасная новость. Верно. И не спрашивай, как мне это удалось, но я вытряс из галов согласие обучать этих людей. Утром начнем. Новоприбывшим потребуется еда и питье. Ариадна сорвалась с места. Спартак ошарашенно смотрел, как она командует остальными женщинами, веля приготовиться к наплыву голодных людей. «Сейчас все будет сделано». Девушка снова возникла рядом с ним. «Подозреваю, они обрадуются, если им просто нальют вина». «Это помогло бы», — согласилась Ариадна. «А я что-то забылась. Ты хочешь есть?» «Есть нет. А ты?» «Нет», — сказала Ариадна, осознав, что голос ее сделался хриплым. «Так, может, пойдем к нам в палатку?» В ответ Ариадна взяла его за руку и повела за собой. Ариадна лежала на боку и смотрела на спящего Спартака. В сером предрассветном полумраке трудно было отчетливо разглядеть лицо. Медленно и осторожно девушка передвинулась и улеглась вплотную к нему. Вот, она в постели с мужчиной, которого выбрала себе в супруги. Ощущение было хорошее, как от всей прошедшей ночи. Ариадну это удивляло. Она хотела и даже стремилась возлечь со Спартаком, ибо была уверена, что это сблизит их и укрепит узы. Но она никак не ожидала, что получит от этого удовольствие. Спартак действовал уверенно, но был нежен и заботлив. Несколько раз он приостанавливался, почувствовав ее напряжение. Спартак вопросительно смотрел на Ариадну, и каждый раз она энергично кивала, давая понять, что хочет продолжения. Постепенно в ней разгорелось желание, и пусть даже оно уступало желанию Спартака, оно впервые подняло Ариадну над болью, столь долго омрачавшей ее жизнь. Это переживание было исцеляющим. На губах Ариадны заиграла едва заметная смущенная улыбка. Под конец она почувствовала себя прямо-таки похотливой. «Ты смотришь на меня. Точнее, даже глазеешь». Вырванная из грез Ариадна вздрогнула. «Может, и так», — отозвалась она. «А что, женщине уже и нельзя повосхищаться своим мужчиной?» «Конечно, можно. До тех пор, пока мне позволено восхищаться тобой», — пробормотал Спартак, потянувшись к ней. Она изогнулась в его объятиях. «Я и не ждала меньшего». Поражаясь собственной смелости, Ариадна протянула руку к его талии и ниже. «Мне нужно вставать», — попытался возразить он. «Мне ты нужен больше», — парировала Ариадна. «Я так долго боялась этого момента. Ничего с тренировками не случится, если ты задержишься на полчаса». Он улыбнулся и привлек ее к себе. «Тоже верно». Два дня спустя. В Риме. Когда Сений вывел последнего кланяющегося клиента из их простого, но изящного внутреннего дворика, Крас щелкнул пальцами, подавая знак стоящему за его креслом личному рабу. «Убери эту лошадиную мочу», — приказал он, указывая на вино, стоящее перед ним на массивном столе. «И принеси что-нибудь приличное. Да, и не забудь разбавить водой». «Слушаюсь, господин». Этот раб уже привык к заведенному у Краса порядку. Тем, кто приходил искать его милости, подавали выпивку в изобилии, но недорогих сортов. А вот когда с утренними делами было покончено, его хозяин любил расслабиться с чашей хорошего вина. «Хлеб с сыром тоже принеси». «Слушаюсь, господин». Раб тайком улыбнулся. Он принес бы все это в любом случае. Крас во многих отношениях был предсказуем, как прилив, и сам обучал своих рабов, чтобы те знали, что он любит и чего не любит. Сений неслышно прошел через таблинум, мимо посмертных масок предков Краса и Ларария, алтаря домашних божеств. Он обнаружил, что Крас болтает рукой в выложенном кирпичом желобе, подводящим воду к растущим во дворе лимонным деревьям и виноградным лозам. «Этот последний просто трясся от страха, когда уходил», — заметил Сеней. «Я всего лишь напомнил ему, что срок уплаты его долга истекает через месяц», — мягко произнес Крас. «Этого вполне достаточно», — едко улыбнулся Сеней. «Он знает, что ты бык с сеном на рогах». Крас довольно кивнул. Ему нравилось, когда о нем так говорили. Каждый уважающий себя римлянин знал, что так поступают только с опасными животными. От такого быка следовало держаться как можно дальше. Это хорошая, нет, отличная репутация. Домашний раб вернулся с бронзовым подносом, на котором стояли кувшин, два синих кубка и тарелка с хлебом и сыром. Он осторожно поставил свою ношу и налил вина хозяину. «Сеней, присоединишься ко мне?» — спросил Крас. «С удовольствием». Господин и слуга выпили в дружеском молчании, как это было у них заведено. На безоблачном небе сияло солнце. Несмотря на тень от деревьев, в дворике становилось все жарче. Крас почувствовал, как по его лбу скатились первые капли пота. «Слава богам, что сегодня нет заседания Сената. Я никуда не хочу выбираться даже на носилках». Сеней что-то пробормотал в знак согласия. Ходить по Риму в разгар летнего дня было все равно, что слишком долго сидеть в кальдариуме. Жарко, потно и неудобно. Крас прикрыл глаза, наслаждаясь прикосновением легкого ветерка к лицу. Внезапно он сморщил нос. Усиливающаяся жара обостряла проникающую повсюду вонь человеческих испражнений. В его доме, конечно же, имелись вода и канализация, а вот большинство жителей Рима были их лишены. Общественных туалетов на всех не хватало. Опутывающий город лабиринт улочек был полон куч исходящего паром навоза, едкий запах которого побеспокоил сейчас обоняние Патриция. Крас нахмурился. Он мог бы приказать зажечь алибанум, но тот лишь замаскировал бы зловоние и при этом оставил приторный неприятный привкус во рту. «Возможно, пора устроить перерыв», — пробормотал он. «Хорошо бы провести месяц на побережье. Твоя вилла уже подготовлена». Сеней явно обрадовался идее покинуть столицу. «Ветер с моря помогает переносить жару». Крас уже готов был согласиться, но тут до него донесся совсем другой запах. Запах дыма. Патриций повернул голову, силясь определить, откуда тот исходит. «Ты чувствуешь?» Сеней подался вперед, принюхался. «О, да». «Он хорошо скрывает разочарование», — подумал позабавленный поведением слуги Крас и сказал. «Что-то горит». «Сейчас самая погода для пожаров», — отозвался Сеней. «Уже несколько недель город не видел ни капли дождя, и всегда найдется дурень, оставивший жаровню без присмотра». Крас допил вино и встал. «Побережье может подождать. Пойдем-ка глянем, что там». Сеней слишком хорошо знал своего хозяина, чтобы спорить. «Я соберу рабов», — и, кликнув тех, кто входил в свиту Краса, исчез в доме. Крас сделал глубокий вдох, и его легкие наполнились резким запахом горящего дерева. «Самый эффективный способ — скрыть вонь дерьма», — с иронией подумал он. А его охватило предвкушение. Этот сильный запах означал, что где-то неподалеку можно сделать деньги. Найти источник огня оказалось нетрудно. Большой, но простой дом Краса располагался на нижней части склона Палатинского холма. Чтобы рассмотреть часть центра Рима, Красу достаточно было просто выйти на ближайший перекресток. А оказалось, что пожар бушует на Авентинском холме. Следующие за Красом два десятка рабов тоже сразу же заметили клубы дыма. Сквозь обычный городской гул доносились неразборчивые крики, зеваки обсуждали масштабы пожара, его причины и сколько человек умрет, прежде чем его потушат. Крас игнорировал их болтовню. Все станет ясно, когда они доберутся на место. Он размашисто зашагал по улице, знаком велев рабам следовать за ним. «Жить на Авентине к неудаче», — негромко пробормотал он старую поговорку. Телохранители поспешно обогнали его и пошли впереди. Вооруженные дубинками и ножами, они орали и пускали в ход кулаки, чтобы расчистить хозяину путь на узких, забитых людьми улицах. «Дорога Марку Лицинию Красу, претору и самому щедрому человеку в Риме!» — кричали они. «Потомок одного из старейших семейств Рима, сын и внук консулов! Он регулярно жертвует десятину всего своего имущества Геркулесу!» Крас благосклонно улыбался. «Подумаешь, этот сраный Крас так богат, что может пожертвовать в пятеро больше и даже не заметить ущерба!» — раздалось вдруг из толпы. Телохранители яростно завертели головой, выискивая наглеца. «Оставьте нам некогда», — приказал Крас. «Да и кроме того, это правда». Такие выкрики звучали везде, куда бы он ни шел. Подобно непристойным политическим и сексуальным граффити, покрывавшим стены домов, это была мелкая неприятность, которую просто следовало терпеть, как пес терпит блох. Крас вынул из складок туники тяжелый кошель и вручил его Сению. «Предложи это людям», — громко велел он. По толпе пробежал возбужденный гомон. Теперь к нему были обращены десятки грязных голодных лиц. «Как все это?» — воскликнул Сений, выполняя привычный и отработанный ритуал. «А почему бы и нет? Достопочтенные граждане Рима достойны этого», — отозвался Крас и добавил уже потише. «Там, куда мы идем, я возмещу эту сумму тысячекратно». Сений ответил хищной ухмылкой. Зачерпнув пригоршню монет, он отошел на шаг и швырнул бронзовые ассы, серебряные сестерции и динарии. Крас оглянулся на обезумевшую толпу. «Превосходно!» Чтобы добавить в эту картину остроты, он время от времени клал в кошель еще и золотые ауреи. Один аурей был каплей в море для него, но для обнищавшего жителя Рима такая монета означала еду на несколько недель, а то и месяцев. На дорогу до Авентина ушло минут 15. Многоэтажные здания, спрессованные по обе стороны улицы, создавали мрачный закрытый мирок и не позволяли разглядеть, где именно горит. Впрочем, были очевидные подсказки. Из квартала спасалось бегством множество обезумевших горожан с выпученными глазами. Все, что требовалось от Краса, приказать телохранителям двигаться навстречу людскому потоку. Вытащив дубинки, трое телохранителей встали клином и принялись пробиваться вперед. С этого момента всякий попадающийся им на пути получал дубинкой по голове. Середина улицы опустела, словно по волшебству. Толпа разделилась и стала обтекать Краса по сторонам. Некоторые горожане волокли на себе пожитки, увязанные в простыни. Другие же бежали налегке. Потерявшиеся дети вопили, мужья ругались, проклиная тяжесть тюков, которые их заставили тащить жены. В общий хаос вливался плач перепуганных шумом младенцев. Крас не обращал внимания на охваченную ужасом толпу. Вместо этого он сосредоточился на лицах лавочников по обе стороны улицы. Они не могли бросить свои драгоценные запасы, будь то мясо, керамика, изделия из металла или амфоры с вином. Каждый из них мог потерять в пожаре куда больше, чем рядовой горожанин. А еще это значило, что торговцы не станут паниковать без необходимости. И действительно, на их лицах не было особого беспокойства. Пока что. «Поднажмите», — приказал Крас телохранителям. «До места пожара еще далеко». Пожар обнаружился дюжиной улиц выше по холму. Воздух заполнил густой бурый дым, и температура резко возросла. Отсюда почти все уже разбежались. Последние быстро уносили ноги. Краса это не удивляло. С пожарами в Риме никто не боролся, кроме владельцев затронутых им зданий. Первые этажи большинства домов были кирпичными, но над многими из них поднимались на головокружительную высоту деревянные инсулы. 3, 4, даже 5 этажей, забитых крохотными жалкими квартирками. Именно там жила подавляющая масса горожан. Хотя, точнее было сказать, существовала, подумал Крас и порадовался собственному уделу. Построенные без оглядки на безопасность или какой-либо архитектурный проект инсулы оказывались ловушками, только и ожидающими случая рухнуть или сгореть. Но из этих двух бедствий пожары были более распространенными, и стоило огню охватить подножие здания, как пламя тут же взбиралось до последнего этажа. Поскольку дома строились вплотную, обычно пожар распространялся убийственно быстро. Всякий, кто оставался поблизости, рисковал превратиться в пепел. В летние месяцы Пожары, в которых сгорали целые кварталы и погибали сотни горожан, были обычным делом. Крас заметил впереди двух терзающихся людей. Мужчину средних лет в грязном фартуке лавочника и привлекательную женщину, его ровесницу. Крас улыбнулся. Должно быть, это владелец дома и его жена. Люди, чей источник дохода в опасности, обычно не могут заставить себя уйти до последнего момента. Донесся треск пламени. Крас посмотрел наверх и сквозь клубы дыма разглядел яркие оранжево-желтые языки огня, жадно лижущие третий этаж, обшитого деревом многоквартирного дома. Пожар начался в комнате. «Его уже не остановить». «А разве бывает иначе?» — спросил Сеней. «Изредка», — сухо ответил Крас и прошел вперед, отстранив телохранителей. «Приветствую тебя, друг». Человек, за которым он наблюдал, ничего не услышал. Не обращая внимания на предостережение жены, он ринулся в открытую лавку на первом этаже. Мгновение спустя он вынырнул оттуда с большим горшком в руках. Поставив его рядом с полудюжиной других, он изготовился снова кинуться внутрь. «Ты сильно рискуешь», — громко сказал Крас. «Люди часто сгорают заживо, когда здание рушится». Владелец лавки посмотрел на него оцепенело. «У меня нет выбора», — в отчаянии проговорил он. «На постройку этого дома ушли все мои сбережения. Я знаю, что разорен, но если не спасти хоть что-то, мы умрем от голода». Тут его отвлекли рыдания жены, и он отвернулся. «Вовсе не обязательно», — ответил Крас. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но сегодня боги смотрят на тебя». «Ты что, сумасшедший?» — воскликнул мужчина. «Если они и смотрят, то смеются надо мной». «Я покупаю твое здание вместе со всем содержимым, друг». «Что?» «Ты все верно услышал». Лицо лавочника исказилось. Горькая истина дошла до него. «Ты, должно быть, Марк Лициний Крас», — хрипло проговорил он. «Верно?» — Крас взглянул на Сеня. «Моя слава опережает меня». «Не нужны мне твои деньги», — прорычал торговец. «Явился, понимаешь, со своими прихвостнями, полюбоваться, как вся моя жизнь горит ясным пламенем!» Он кинулся к своей лавке, но тут раздался оглушительный треск. Выругавшись, торговец затормозил у входа. Крас не без удовлетворения наблюдал, как потолок лавки обрушился, погребая все ее содержимое под грудой горящих брусьев. «Тебе придется идти дальше лишь с этим», — мягко произнес Крас, указывая на жалкую кучку посуды. «Боюсь, за них ты много не выручишь». Торговец в гневе сжал кулаки и порывисто шагнул к Красу. Телохранители приглянулись и злобно ухмыльнулись. «Нет!» — закричала жена торговца. «Я не могу потерять еще и тебя!» Ее супруг ссутулился, принимая поражение. «Сколько?» Голос его был едва слышен за треском горящего дерева. «Я собирался быть великодушен», — холодно произнес Крас, — «но передумал из-за твоей враждебности». «Пять сотен динариев за все». «Я только за постройку дома заплатил в 20 раз больше», — неверяще проговорил торговец. «А еще мой товар, и это мое первое и последнее предложение», — рявкнул Крас. «Не хочешь — не соглашайся». Мужчина посмотрел на жену. Та беспомощно пожала плечами. «Я не стану долго ждать», — предупредил Крас и повернулся, словно собираясь уходить. «Я согласен, согласен». Голос торговца сорвался, и мужчина сдавленно всхлипнул. «Мудрое решение. К вечеру ты подпишешь документы на право собственности, и завтра получишь деньги. А теперь прошу меня простить, но это нужно сделать». Крас повернулся к своим людям. «А ну, за дело! И пошевеливайтесь, а то огонь может перекинуться на соседнее здание!» «Это было бы не так уж плохо, не правда ли?» — сказал Сеней. Крас погрозил ему пальцем, но в улыбке его явно читалось согласие. «Лучше отойти подальше», — посоветовал Сеней, отводя торговца с женой немного вверх по улице. «Когда здание начнет рушиться, рядом с ним становится опасно». Крас неспешно последовал за ними. «Внутри кто-нибудь остался?» «Не думаю, господин», — ответил торговец. «Хорошо». Крас изобразил рубящий жест. Рабы отозвались на его команду. Двигаясь с ловкостью, свидетельствующей о богатом опыте, они начали растаскивать первый этаж горящего здания специальными длинными железными крюками. Постройка была хлипкой, и потребовалось немного времени, чтобы в деревянных стенах появились дыры. Люди Краса удвоили усилия и, в конце концов, оторвали всю переднюю часть первого этажа и разбросали обломки по улице. Балки здания тут же начали издавать громкие стонущие звуки. И тут раздался крик. «Помогите! Пожалуйста!» Крас посмотрел наверх. Несколько мгновений он ничего не мог разглядеть в дыму, но в конце концов заметил в окне верхнего этажа бледное перепуганное лицо. «Боги Всевышние!» — запричитала жена торговца. «Это же, кажется, дочь Октавии. Ей всего 8 лет, ее мать работает в другом районе и часто оставляет дочку дома. Бедняжка, наверное, спала». Сеня попытался изобразить сочувствие, но получилось неубедительно. Красу было наплевать на девчонку, но репутацию нужно поддерживать. «Проверьте лестницу!» — приказал он. Сеня бросился к деревянной лестнице на внешней стене здания. На каждом этаже располагалась дверь, ведущая к квартирам. Он вернулся и покачал головой, изображая печаль. «Она горит!» «Что же делать?» — воскликнула женщина. По лицу ее струились слезы. Крас сделал символический жест. Все прочее чересчур опасно. Он не готов был рисковать жизнью кого-то из своих людей ради 8-летней помоечной крысы. Он пожал плечами. Молиться о том, чтобы она легко перешла в мир иной. Женщина зарыдала, и муж притянул ее к себе. «Тише, тише. Мы ничего не можем сделать». Крас не желал слушать ни пронзительные крики обреченного ребенка, ни рыдания обезумевшей женщины, и потому прошел дальше. Он наметанным глазом рассматривал магазины по обе стороны улицы. Сперва Крас преисполнился удивления, а потом довольства. Это были необычные жалкие лавочки, торгующие мясными обрезками, кустарными инструментами или скверно сотканной тканью. Вместо этого он увидел вывески ювелира, ростовщика и грека-хирурга. Это явно перспективный квартал. Тут выгодно будет отстроиться. Он улыбнулся еще шире. Несмотря на жару, день выдался славным. Но хорошее настроение Краса продержалось недолго. Когда он прибыл домой, уставший и пропахший дымом, то хотел лишь принять прохладную освежающую ванну и переодеться. И изрядно вышел из себя, обнаружив, что во внутреннем дворике его ждет посланец от Сената. Вот уж кого он никак не ждал. Крас свирепо уставился на гонца. «Что тебе ради Юпитера нужно?» «Сегодня после обеда в Сенате собирают чрезвычайное заседание, господин». «С чего вдруг?» Парень поежился под его взглядом. «Гай Клавдий Глабр вернулся». Мысли Краса по-прежнему занимали лишь его новые приобретения на Авентине и Ванна. «Кто-кто?» «Претор, которого посылали в Капую». «А, да». Его отправили отыскать и перебить беглых гладиаторов. Даже разрешили набрать 3000 человек, насколько я помню. Задание проще не придумаешь. Прийти туда, всех прикончить, вернуться в Рим. Тут Крас заметил испуганный взгляд посланца, и брови его приподнялись, образуя аккуратную дугу. «Но ты явно пришел сообщить мне нечто иное». «Да, господин. Эти гладиаторы напали на лагерь Глабра ночью. Они убили часовых и обрушились на спящих легионеров». Посланец заколебался. «Продолжай», — приказал Крас, не веря своим ушам. «По словам Глабра, начался хаос. Его люди запаниковали и обратились в бегство». 3000 человек побежали от 70 с чем-то вонючих гладиаторов?» «Да, господин». «И сколько солдат Глабра было убито?» 4 или 5 сотен, господин. Остальным удалось бежать». «Бежать? Так они даже не были разбиты в бою?» «Сраные трусы!» — загремел Крас. «И Глабр вернулся, чтобы поведать нам об этом фиаско?» «Да, господин!» — прошептал посланец. Глаза его были полны ужаса. Нередко тех, кто приносил плохие новости, наказывали, а иногда и убивали. Крас прикусил губу, стараясь сосредоточиться. Спартак не просто искусный боец. Он явно одаренный командир. Тактик. Его гордость римлянина тут же взбрыкнула. Ну и что? С того, что он сумел сбить в кучу нескольких человек и устроить трусливое ночное нападение. Подобное унижение невозможно стерпеть, и мы не станем. Следующий посланный туда отряд будет вдвое больше. Эти мысли не смягчили гнева Краса, и патриций принялся расхаживать взад-вперед, размышляя, как бы управился с подобной ситуацией он сам. Дрожащий посланец ждал ответа или приговора. Через некоторое время Крас, наконец, снова заметил его. «А ты что тут торчишь? Проваливай и передай тем, кто тебя послал, что я приду на совещание в Сенате». «Да, господин, благодарю, господин», — пятясь и заикаясь, пробормотал посланец. Крас отправился в купальню. Он вполне может подумать обо всем этом, пока будет отдыхать в прохладе фригидариума. Но одно можно было сказать наверняка. Глабр дорого заплатит за свою ошибку. Позднее Ариадна будет вспоминать эти дни и недели как самое безмятежное время. Весна сменилась летом, а она позволила себе забыть про свое тяжелое детство, Котиса, их путь в Италию и Лудус. Даже Фортиса из головы выбросила. Она не думала ни о будущем, ни о возможном возвращении во Фракию. Зачем? Здесь она была счастлива, как никогда прежде. И все это благодаря одному единственному человеку — Спартаку. Она не могла насытиться его обществом. Девушка хотела знать о нем все, и он, похоже, отвечал ей тем же. Воистину, их соединили боги. И вот она здесь, свободная как птица, живет на вершине Везувия со своим мужчиной и его непрерывно увеличивающейся армией. Восставшим стало очевидно, что быстрого возмездия за унижение, причиненное Глабру и его солдатам, не произойдет. Во-первых, в этой области не было войск. Во-вторых, как сказал Спартак, Сенату потребуется время, чтобы назначить нового полководца и разработать наилучший план атаки. А еще набрать новых легионеров. Рим не держал легионы на собственной территории, разве что в случае крайней необходимости. В-третьих, напасть на гладиаторов неожиданно было нереально. Расположение их лагеря на высоте обеспечивало отличный обзор, а кроме того, в каждом поместье в радиусе 50 миль от Везувия теперь были рабы, готовые задохнуться на бегу, но донести бунтарям весть о римском отряде. Спартак торопился изо всех сил. Полученную отсрочку следовало использовать разумно. Безжалостно тренировать гладиаторов, делая из них пехоту. Превратить сотни ничего не умеющих новобранцев, большинство из которых прежде не держали оружие в руках, в солдат. Организовать охотничьи вылазки и отряды. Последние должны уходить на значительное расстояние от Везувия за зерном и изделиями из железа и бронзы. Мародеры, коих часто возглавляли Крикс или Каст, пользовавшиеся возможностью уклониться от тренировок, разносили весть о том, что на Везувии охотно примут любого раба, работавшего в поле или ухаживавшего за скотиной. Домашних рабов здесь не ждали. Им нужны были люди, привыкшие жить без комфорта и тяжело работать, способные сражаться. Для Ариадны потекли дни чистейшей неомраченной радости. Хотя угроза никуда не делась, в эти погожие дни нетрудно было забыть о Риме и его легионах и радоваться тому, что она впервые в жизни влюбилась. Днем она работала, не покладая рук. На нее, как и следовало ожидать, легла задача организовать и приставить к делу других женщин. Их собралось на Везувии уже больше 200. Еще она выполняла роль квартирмейстера. А кроме того, была талисманом мятежников, и ей это нравилось. Ариадна позаботилась, чтобы Спартак почаще говорил о своем сне и ее истолковании этого сна. Гладиаторы и рабы жадно внимали этой истории. Бежав от своих хозяев, они обрели не только свободу и сильного вождя, но и голос их самого почитаемого бога, которого больше века назад изгнали из Рима. Для них Ариадна была жрицей Диониса, а Спартак — его избранником. К обоим беглецы относились с благоговением, и вести об этой паре расходились все дальше. Спартак же целыми днями обучал гладиаторов и новобранцев или советовался с Пульхром, тем самым кузнецом, который сперва отнесся к нему с недоверием. Пульхр теперь сделался одним из его доверенных людей и оружейным мастером мятежников. Это он вместе еще с несколькими кузнецами переплавлял цепи рабов в наконечники стрел и мечи. Он обжигал заостренные колья, так что они, укрепленные огнем, с легкостью могли проткнуть человека. Он ковал из пластин бронзы простые, но вполне пригодные шлемы. Бок о бок с Пульхром трудилась разношерстная группа рабов. Они делали щиты. Время от времени Спартак возглавлял какой-нибудь из отрядов налетчиков, чтобы разжиться новостями. Но в основном он находился в лагере. И каждый вечер с наступлением сумерек, загорелый и вспотевший, неспешно шагал к их палатке. От его улыбки у Ариадны светлело на сердце, как и от слов, которые он шептал ей на ухо, когда они сидели рядышком и смотрели на равнину компании, и от чувств, которые он в ней пробуждал, когда они ложились в постель. Ей казалось, что она всегда мечтала именно об этом — засыпать в его объятиях под пологом сверкающих звезд. Неудивительно, что Ариадна ждала приближения вечеров с жадным нетерпением. Она наслаждалась каждым из этих принадлежащих ей часов, будто он последний. Рассвет сделался ее врагом, ведь его наступление означало разлуку со Спартаком. До следующего заката. Ей хотелось, чтобы это лето, ее волшебный сон, длилось вечно. Но, конечно же, это было невозможно.